Глава 17, часть 6. В расстрельном списке виновников брестского позора можно легко понять и логически объяснить отсутствие трех человек. Это сам товарищ Сталин. Не мог же вождь мирового пролетариата, отец народов, в той драматической обстановке сам себя объявить виновником? Как не мог он обвинить народного комиссара обороны, маршала Советского Союза Тимошенко и начальника генерального штаба генерала армии Жукова? Если обвинить Тимошенко и Жукова, то тень ляжет на самого Сталина. Спросят, Сталин-то куда смотрел, когда рядом с ним вредители орудовали? Потому список виновников надо было обрубить на самом высоком командире, который действовал на периферии. Но не включить в него никого, кто работал в столице. Так и сделали. Вина Сталина очевидна и доказана. Сам Сталин вину признал кратко, но по-сталински предельно четко. 24 мая 1945 года на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии он произнес тост «За здоровье русского народа». Глава правительства Сталин сказал: «У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах». Сталин заявил, что за такое руководство войной вождей следовало гнать. Цитата. «Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь». Сталин вполне конкретно высказал, что сам он и возглавляемое им правительство вполне заслужили пинка под зад, а за отстранением последовали бы и другие кары. Сталин благодарил русский народ за доверие. Благодарил за то, что русский народ его не прогнал с поста в 1941 и в 1942 годах. Столь же очевидна вина народного комиссара обороны, маршала Советского Союза Тимошенко. Сам Семен Константинович Тимошенко свою вину понимал и глубоко осознавал. После войны он ни на кого не валил вину и не оправдывался. Он категорически отказался писать мемуары. Он молчал. Историки и мемуаристы крыли его последними словами. Он не отвечал. Он молчал, как молчит, глядя в пол, провинившийся солдат, которого командир перед строем кроет матом. Он молчал, как подсудимый, которому нечего возразить. А вот последний из этой троицы вины не осознал. Вину не признал. Маршал Советского Союза Жуков сам себя объявил великим полководцем. Свою вину за разгром Красной Армии в 1941 году, в частности, за разгром Западного фронта, Жуков свалил на вышестоящего Сталина и на нижестоящих – Павлова, Коробкова, Климовских, Оборина, Таюрского и остальных. Нет бы однажды сказать – Павлов виноват, Климовских виноват, но вот начальник военторга Шейнкин может быть и виноват в каких-то там своих мелких делишках. Но в стратегическом разгроме Белоруссии его зря обвинили. Но не сказал такого великий стратег товарищ Жуков. Потому до сих пор так и числятся в виновниках грандиозного поражения командир дисбата с заместителем и заведующий ветеринарной лабораторией с начальником военторга. Они виноваты, а начальник генерального штаба за разгром ответственности не несет. А начальник генерального штаба числится в гениях и даже в святых. И поступило предложение, вполне официальное, учредить на Руси монархию и Георгия, внука величайшего стратега всех времен и народов, венчать на царство, дабы потомки великого гения передавали власть над Россией от отца к сыну по наследству.